Глава 10. Та, кто любит золото. Нет предела человеческой жадности. И в этом мне пришлось убедиться лично. Рихард не лгал, когда говорил о новых условиях нашего, так сказать, брака. Ведь уже через неделю он прислал своих людей с огромными повозками. И нет, не для того, чтобы оформить какой-либо договор или начать торговлю на моих землях. Разумеется, нет. Повозки были пустыми, и прибыли они с одной целью — брать, а не давать. Указ моего мужа был краток. Я должна была заполнить каждую повозку кристаллами, которые были добыты в шахтах, либо золотом, которое удалось заполучить от продажи роз. Его бы устроил любой вариант. Однако, если я откажусь, то беды не миновать. И тогда, в следующий раз, помимо пустых повозок, на нашей земле прибудет королевская армия под его командованием. «Какой интересный человек», — мягко произнес Дэймон, читая указ Рихарда, который передали его люди. Я и он находились вдвоем в моем кабинете, пытаясь понять, как действовать дальше. Я сидела за своим рабочим столом и терла переносицу, стараясь успокоить внутреннюю злость, которая буквально сводила с ума. Эти чувства. Не знаю, кому именно они принадлежат. Моей душе, моему телу. В любом случае, ясно одно. Рихард переходит все границы дозволенного. Однако, если я хотела кричать от злости, Дэймон выглядел так, словно его это только забавляло. «Мы должны отказать ему», — настаивала я, подняв голову и посмотрев в глаза Дэймону, который стоял рядом, прислонившись бедром к столу, и продолжал просматривать указ Рихарда. «Если выполним требования сейчас, то, уверяю, не пройдет и месяца, как он вновь пошлет своих людей с более безрассудными требованиями». «О, я в этом даже уверен», — засмеялся юноша, посмотрев на меня своим ярким алым взором. «Но разве это не забавно? Сомневаюсь, что твоего супруга интересуют добытые нами минералы». «Конечно», — тихо усмехнулась я, — «для Рихарда на первом месте стоит месть. Он желает снова отнять у меня все, чтобы в итоге я осталась одна на самом дне». «Забавно», — засмеялся Дэймон, откидывая голову назад. «Говорят, что нет ничего страшнее разгневанной женщины, но я, пожалуй, добавлю, что нет ничего нелепее, чем мужчина с его задетым эго. Люди и в самом деле такие забавные существа». «Возможно», — вздохнула я, откидываясь на спинку кресла и закрывая глаза. «Но что нам делать? Соглашаться на эти нелепые условия? Я этого не хочу. Меня злит сама мысль, что кто-то смеет мне указывать». «Оу, неужели в моей прекрасной Жаклин наконец-то взыграла королевская кровь?» — с улыбкой спросил парень, наклонившись в мою сторону и нежно проведя по моей щеке тыльной стороной ладони. «Молодец», — тихо произнес он, смотря мне в глаза. «Никому не позволяй отдавать тебе указы. Ты принцесса и единственная наследница трона. Даже женившись на тебе, он не смог стать королем, так как нелегитимен и просто некомпетентен. Однако», — выпрямился, отстранившись от меня, «сейчас мы дадим ему то, что он просит». «Что?» — ахнула я, чувствуя укол в груди. «Дэймон, ты ведь не хочешь мне сказать, что...» «Жаклин», — перебил меня юноша, в одно мгновение оказавшись за моей спиной. Его руки нежно легли на мои плечи, а горячее дыхание демона легким ветерком пробежало по моей шее. По спине прошлась волна мурашек. «Доверься мне», — прозвучал его голос над моим ухом. «Если ему так хочется заполучить камушки, то пусть забирает. Я предлагаю дать даже больше, что он требует». «Дэймон», — повернула голову, чтобы посмотреть юноше в глаза. «Что ты задумал? У тебя ведь есть план, верно?» «Именно», — усмехнулся он. «Я уже говорил тебе раньше, что шахта с камнями манны не является причиной моего пребывания здесь, а не скорее результаты следствия того, что я нахожусь в этом мире. Поэтому даже если заполнить камнями весь королевский дворец доверху, мы не обеднеем. Скорее наоборот, это вызовет множество вопросов, особенно у твоего супруга Рихарда». «Но он ведь придет еще раз и потребует больше. Пусть. Он никогда не будет доволен». «Все равно. Его требования будут расти и граничить с безумием. Хм, протянул он, медленно улыбнувшись. Что ж, там будет видно. Пока он сосредоточен лишь на материальных вещах, а ты, в свою очередь, покажи, что для тебя его требования пустяк. Я смотрела на демона, пытаясь до конца понять, что же он задумал, но в итоге сдалась. Трудно догадываться в полной мере, о чем мыслит бывший король-фей. Однако он был спокоен и смотрел на все происходящее с легкой иронией и авантюризмом, воспринимая происходящее как забаву. «Хорошо, давай поступим так, как ты говоришь», — согласилась я, вновь держа в руках письмо из королевского дворца, которое отправил Рихард и приготовил писать ответ. Как я и предполагала, запросы со стороны королевского дворца не просто стали чем-то постоянным, а буквально увеличились вдвое. Изначально я думала, что Рихард хотя бы попытается соблюдать нормы приличия и будет отправлять запросы раз в месяц. В идеале вообще раз в квартал. Но нет. Вначале запросы приходили раз в неделю, а после вообще практически через день или два. Не успели отправить один груз, как за ним шли новые пустые телеги. Но даже тогда я и демон отдавали приказ заполнять их доверху камнями манны и золотыми монетами. Да так обильно, что даже колеса на повозках слегка подгибались от тяжести. Прошел уже месяц, и вновь я отправила груженную карету в сторону столицы. Находилась в своем замке, смотрела из окна, как груженная повозка уходит по протоптанной дороге в сторону столицы. Удивительно. Я прекрасно знаю, что все эти кристаллы на самом деле не мои, да и деньги также не мои. Однако я все равно чувствую раздражение от осознания того, что я должна делиться этим, тем более с кем-то вроде Рихарда. Я чувствовала себя оскорбленной, задетой и озлобленной. При этом умом понимала, что в этих эмоциях нет особой логики, ведь Рихард мне ничего не сделал. Но стоило лишь подумать о его словах и лице при нашей последней встрече, каждая мышца на моем теле напрягалась от ярости. Видимо, это и есть воспоминание самого тела, верно? Как Дэймон и говорил, я могу многое не понимать, но от реакции собственного тела так просто не убежать. Что касается самого Дэймона, то он словно обезумел. Помимо того, что постоянно отсылал астрономическую сумму денег Рихарду, решил устраивать разнообразные пиршества, вечеринки, чаепития и балы с аристократами всего королевства. Да и действовал от моего имени. На какие-то встречи я приходила, а какие-то предпочитала игнорировать. В любом случае, деньги не просто текли, а буквально лились рекой. И, к сожалению, не в моем направлении. Хотя должна отдать должное Дэймону, моя репутация еще сильнее изменила в высших кругах аристократии. Теперь каждый отчаянно мечтал примкнуть ко мне, чтобы хотя бы немного отщипнуть тот кусок золотого пирога, которым я обладала. С одной стороны, это было выгодно, но с другой, я сильно уставала от этих постоянных натянутых улыбок и бесконечных комплиментов. А количество писем о сотрудничестве и различных приглашений, которые поступали мне ежедневно, было настолько большим, что им можно было спокойно топить печь целый день. «Когда же это все кончится?» — тихо вздохнула я, продолжая смотреть в окно. И в эту же секунду прозвучал оглушающий грохот, а весь замок резко сотрясло. Не устояв на месте, я рухнула на пол, обхватив голову руками. Окно рядом со мной, с которым я стояла, потрескалось от удара, а несколько осколков упало рядом со мной на пол. Только чудом меня не задело стеклом. Что это было? Нападение на замок? Кто посмел? Неужели Рихарду вновь что-то взбрело в голову, и он пожелал заполучить все мои земли силой? Такое чувство, словно в здание кинули пушечное ядро или что-то в этом роде. Через разбитое окно я слышала крики шока, страха и непонимания происходящего. В принципе, я также пребывала в схожих чувствах. Дверь в комнату резко открылась, и в помещение вбежал Дэймон. «Жаклин, ты в порядке?» — спросил он, подбегая ко мне и помогая подняться на ноги. «Я... да», — растерянно ответила ему. «Что происходит? Кто напал на нас?» «Нападение? О, нет-нет!» — Улыбнулся демон, прибегая к магии, чтобы увернуть помещению и моей одежде первоначальный идеальный вид. Всего несколько мгновений, и вот стекла в окнах вновь целые и без повреждений, а мое платье, да и прическа такие, словно я только вышла из салона красоты. К нам наконец-то прибыли долгожданные гости. «Что?» — ахнула я, пытаясь понять, шутит ли демон. В его алых глазах бушевали безумие и азарт. А на губах все та же естественная нежная улыбка, к которой я давно привыкла. «Дэймон, о чем ты говоришь?» «Все идет так, как мы и запланировали, Жаклин», — мягко ответил он, слегка погладив меня по щеке. «Не бойся, принцесса. Пока я рядом, никто не посмеет причинить тебе вреда». «К чему ты это говоришь?» — все же спросила я, но ответа от него услышать не успела. «Эй, чертов ублюдок!» — прозвучал громогласный женский голос, который скорее напоминал рык зверя или монстра. Он был настолько громким, что все здание вибрировало от каждого слова. «И так ты встречаешь своих старых друзей? Я не собираюсь играть с тобой в прятки. Если не покажешь себя через 10 секунд, я сожгу этот замок дотла». Я посмотрела Дэймону в глаза, не понимая, что вообще происходит. Раньше к демону всегда приходили к те, кто заключал с ним контракт, и обращались они к нему уважительно, с почтением и страхом. Повелитель было его имя. И впервые появилась та, которая смела вести себя столь вызывающе. Хотя, как я раньше об этом не подумала, наличие врагов у личности такого масштаба вполне естественно. И все же... «Что ж», — улыбнулся Дэймон так, словно ничего особого и не происходило. «Думаю, невежливо заставлять гостей ждать. Идемте, ваше высочество, принцесса Жаклин». Юноша протянул мне свою руку. «Тем более, хоть драконы и славятся своим долголетием, терпеливым видом их точно не назовешь». «Да драконы?» Нам не пришлось бежать. При помощи магии Дэймон практически мгновенно перенес нас в разрушенную часть замка. Если описывать разрушение, то скажу кратко. Западное крыло здания превратилось в тлеющие руины. А посреди всего этого хаоса стояла высокая рыжеволосая женщина с большими алыми крыльями за спиной. На ней было минимум одежды, прикрывающей только грудь и бедра. При этом каждый мог видеть рельефную накачанную мускулатуру женщины. А если еще учитывать аховый рост, она как минимум на полторы головы выше мужчины, то сразу начинаешь понимать, что с ней лучше не шутить. Когда девушка увидела нас, она злобно усмехнулась, продемонстрировав длинные заостренные зубы, словно у дикого зверя. Желтые глаза с узким вертикальным зрачком сияли пламенем, говоря о переизбытке магической силы. Она опасна, чудовищно опасна. Так вот они какие, драконы. «Так ты все же не сдох, верно?» — усмехнулась женщина, медленно направляясь к нам. Невзирая на то, что она была босиком, незнакомка спокойно наступала на острые камни, мусор и осколки стекла. Более того, под ее ступнями практически все сразу плавилось, оставляя выжженные следы ее босых ног. «Давно не виделись», — спокойно ответил ей Дэймон, сохраняя спокойное выражение лица. «Я думал, что ты прибудешь раньше. Уверен, ты сразу же почувствовала, что я выбрался из своей темницы». На эти слова злобная улыбка девушки стала шире. «И?» — с вызовом спросила она. «Хочешь пожаловаться мне на то, что тебя никто не спас? Так ты ведь сам виноват. Я с самого начала говорила тебе, что доверять людям нельзя. Они жалкие, ничтожные, эгоистичные и лживые. Но что я вижу?» Неожиданно она повернулась в мою сторону. «История тебя совершенно ничему не учит, демон. Снова завел себе ту, которая вонзит тебе нож в спину. Похоже, если ты идиот, то это надолго». «Любелла», — спокойно произнес Дэймон, смотря на девушку. «Ты ошибаешься. Все совсем не так». «Неужели?» — усмехнулась она с откровенным вызовом. «Возможно, мне на этот раз следует сделать тебе одолжение и просто прикончить этого жалкого человека до того, как тебя снова посадят на цепь». Руки Любеллы покрасились алым пламенем, которые с каждым мгновением разгорались все сильнее и сильнее, Не успела я и слова молвить, как на ладони девушки появился огненный шар, который она незамедлительно швырнула в мою сторону. Единственное, что мне оставалось, это поднять руки перед лицом, хотя я догадывалась, что это бесполезно. Но Дэймон среагировал намного быстрее. Мгновение, и он уже стоял между мной и драконом, прикрывая и защищая меня своим телом от ярости пламени, хотя у самого даже кончики волос не оплавились. «Любелла», — предупредительным тоном произнес Дэймон, «ты не причинишь вреда моему контрактору. Поэтому, если хочешь вести в здешних землях свои дела, будь любезна с принцессой Жаклин Валентайм». «Валентайм? Ха-ха-ха!» Девушка громогласно засмеялась, запрокинув голову назад. При этом хохот дракона заставил замок вновь вздрогнуть. «Ты действительно идиот! И с возрастом, по всей видимости, становится только хуже. Кто бы мог подумать, на те же грабли!» Пока Любелла смеялась, Дэймон спокойно стоял и привычно улыбался. Явная провокация дракона не задевала его. Все выглядело так, словно ему плевать на ее слова, однако все-таки Дэймону от Любеллы что-то было нужно. Именно поэтому он стоял перед ней все с той же уже привычной улыбкой на губах. «Или ты мазохист?» — наконец-то со злобной усмешкой спросила она. «В таком случае нужно было давно сказать. Я бы лично устроила тебе сеанс». «Как мило с твоей стороны, Любелла», — мягко ответил Дэймон. «Однако, как тогда, так и сейчас, вынужден отказаться. В подобных услугах я не заинтересован, особенно от тебя». На последней фразе Дэймона улыбка Любеллы дрогнула. Она скривилась и всем своим видом продемонстрировала злость и раздражение. Стало ясно, что в прошлом между этими двумя что-то было. Или наоборот, чего-то не было, чего Любелла явно зла на Дэймона. «Ты идиот!» Низким и неожиданно тихим голосом произнесла женщина. «Если тебе нужен контрактор для того, чтобы быть здесь и использовать силу, то ты мог просто попросить меня. Я намного сильнее и выносливее жалких людишек». «Повторюсь, не заинтересован», — ответил он, все так же сохраняя мягкость в голосе. Однако даже эти пара слов заставили дракона вновь выплеснуть неконтролируемое пламя. Замок снова задрожал. «Однако», — повысил голос Дэймон, «это не значит, что у меня нет даров для такой утонченной натуры, как ты. Твои вкусы не изменились, Любелла? Золото, драгоценные камни, магические кристаллы?» После этих слов злость девушки немного поутихла. Она тяжело выдохнула, и струя дыма вырвалась из ноздрей. Тем временем Дэймон щелкнул пальцами, и в это же мгновение перед девушкой появились сундуки с драгоценностями из нашего хранилища. Каждый из сундуков был открыт, и украшения буквально вываливались на пол, звонко звеня. Стоило женщине увидеть их, как на ее лице мелькнула едва заметная улыбка, а щеки слегка покраснели, словно от легкого смущения или возбуждения. Ничего не говоря, она шагнула к драгоценностям, опуская руку и медленно проводя по ним пальцами. При этом ее длинные когти при соприкосновении с драгоценными камнями также издавали звонкий цокающий звук. И, похоже, этот звук очень нравился дракону. «Хорошо», — наконец медленно произнесла девушка. «Мне нравится твой подарок. Я его принимаю, хотя должна заметить, что ты с годами стал скупым. Всего несколько сундуков, а ведь в прошлом мог подарить мне целую сокровищницу. Неужели возникли проблемы, и с возрастом твоя магия уже не столь активна? Годы берут свое?» С этими словами Любелла поджала губы, сдерживая смех. При этом ее взгляд был намного красноречивее, так как она тут же посмотрела в зону пояса демона. Парень же, в свою очередь, лишь тихо и медленно вздохнул, словно давно уже привык к подобным шуткам. «С магией, как ты выразилась, у меня все хорошо. Особенно сейчас, когда рядом столь прелестный, юный и энергетичный контрактор. Однако ты права. Проблемы все-таки есть, увы», — пожал плечами. «Но практически все накопленные драгоценности, золото и камни манны, забирает себе нынешний правитель королевства. а именно Рихард Валентайн, законный супруг принцессы Жаклин Валентайн. «Оу», — протянула она, нахмурившись и озадаченно посмотрев сначала на Дэймона, потом на меня и снова на парня. «Как у вас все сложно. Ладно», — покачала головой из стороны в сторону, словно разминая шею. «Если хочешь, я быстро с этим разберусь, но цену ты знаешь». «Разумеется, Любелла, все будет высшего качества». «Даже ты?» — с улыбкой поинтересовалась женщина. «Любелла», — предупреждающий шикнул Дэймон, хотя на губах была все та же дежурная улыбка. «Шутка», — отозвалась девушка, после чего вытянула руку перед сундуками. И их в это же мгновение охватило яркое пламя. Хоть огонь вспыхнул всего на несколько секунд, когда он потух, ни сундуков, ни драгоценностей на месте не осталось. «Скоро увидимся, птенчик». «Дэймон», — поправил парень, — «это мое имя». Это заставило драконицу на несколько мгновений замереть на месте и с удивлением посмотреть в сторону парня. Они смотрели друг другу в глаза, словно вели немой разговор, понятный только им двоим. Трудно сказать, сколько это длилось, каждое мгновение было похоже на вечность. Но вот в какой-то момент Любелла наконец-то вздохнула, и в этом воздухе я ощутила глубокую печаль и усталость. «Дать такому, как ты, имя? Это становится еще безумнее, чем я себе представляла. Что ж, оно тебе подходит». С этими словами девушка исчезла. Вернее, вновь всю комнату заполнило ослепляющее пламя, заставившее меня прикрыть глаза. А когда пламя исчезло, то ее уже не было. Зато в небе парил ярко-красный дракон. «Как я и говорил», — усмехнулся демон. «На одну проблему стало меньше». «Ты уверен?» — спросила у него. «Дракон, так еще и с таким характером. Я не знаю, что у вас было в прошлом, но ты явно ей не безразличен. А сейчас она летит к Рихарду и...» «Не переживай. С Любеллой нас ничего не связывает. Ну разве только то, что она в прошлом была в меня влюблена. Но в этом нет ничего особенного». Он усмехнулся, проведя рукой по своим белоснежным волосам. «Мной всегда были очарованы женщины». «Да уж, одна из них тебя погубила», — заметила я, на что улыбка Дэймона слегка дрогнула. «Как бы то ни было, нам следует подготовить пещеру. Драконы не любят человеческие дома». Сменил он тему, после чего взмахнул рукой и при помощи магии восстановил тот участок замка, который разрушила Любелла. «Мы получим магию дракона и ее силу. Так же, как я уже ранее заметил, она позаботится о Рихарде. С нашей стороны мы должны предоставить ей драгоценности. Много драгоценностей. Возможно, придется заполнить золотом всю пещеру». «Разве это не слишком?» Забеспокоилась я, восхищаясь, наблюдая за тем, как стена, мебель и замок в целом возвращаются в свое первоначальное идеальное состояние. «То Рихард, то теперь она. Я не уверена, что в шахтах будет столько драгоценных камней». «О, это неважно», — произнес Дэймон, обернувшись в мою сторону. «Нам даже повезло, что она взяла всего лишь драгоценностями». «Повезло?» «Именно», — сказал парень, после чего улыбнулся и подошел ко мне. «Я знаком с такими драконами, которые предпочитают завтракать девственницами. Люди для них лишь жалкое насекомое или еда. Во имя их величия было убито так много невинных душ. С другой стороны, они сильны, красивы и обладают чувством юмора. Да и страсть ко всему блестящему у них в крови. Итак, давай лучше подумаем о том, чего бы мы хотели на ужин». Дэймон повел меня в коридор, мило улыбаясь. Терпеливо ждал моего ответа, однако я после последних слов парня поняла, что есть вообще не хочу, и аппетит в ближайшее время точно не появится. «Что-нибудь без мяса», — тихо ответила Дэймону и продолжила путь по коридору.